Глава третья. «Сын мой, моего учения не забывай, и мой наказ сохрани в сердце, ибо это продлит тебе дни и годы, благоденствие твое умножит. Да не покинут тебя вера и правда. Надень их, как ожерелье на шею, запиши на скрижаль сердца, и будут тебе милости и почести от Бога и от людей. Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези. Не считай себя мудрецом, бойся Господа, сторонись зла. Это будет целительно для твоего тела и прибавит силы костям твоим. Уделяй Господу от своего достояния и от первых плодов любого дела, и наполнятся твои кладовые изобилием, переполнит до вильни молодое вино. Наставление Господне, сын мой, не отвергай, от упреков его не отвращайся. Ведь Господь порицает того, кого любит, как отец драгоценного сына. Счастлив человек, обретший мудрость, человек, достигший разумения. Лучше мудрость обрести, чем серебро, ибо она золото ценнее, дороже, чем самоцветы. Ничто желанное с ней не сравнится. В правой руке у нее долголетие, а богатство и почет в левой. Дороги ее, дороги радости, все ее пути благополучны. Она древо жизни для тех, кто ей привержен, и блажен, кто с ней неразлучен. Господь мудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его ведением разверзаются бездны, и облака источают росу. Сын, да не скроется это от тебя, и сохранишь благоразумие и прозорливость. И будет это жизнью для твоей души, и станет людская милость твоим ожерельем. Тогда безопасна будет твоя дорога, и нога твоя не оступится. Ляжешь спать без боязни, заснешь, и сон будет сладок. Не бойся внезапного несчастья, погибели, что готовят нечестивцы, ибо Господь на твоей стороне. Он не даст тебе ступить в западню. Не скрывай добра от законного владельца, если это в твоей власти. Не говори ближнему: «Ступай, придешь потом, завтра дам», если есть чем поделиться. Не замышляй ничего против человека, который тебе доверяет. Не ссорься попусту с тем, кто не причинил тебе зла. Не завидуй творящему насилие и не выбирай его дороги. Ибо мерзок Господу коварный, а честный у него в доверии. Проклятие Господа на доме нечестивца, а жилище праведных он благословляет. Над насмешками он посмеется, а кротким дарует милость. Мудрые обретут славу, а глупцы погрязнут в позоре.